Даниэлю. Не успел на жизнь обидеться, вся и кончилась почти, стало реже детство видеться, так какие-то клочки, и уже не спросишь ни с кого, видно каждому свое, были песни пионерские, было всякое вранье, и по щучьему велению, по лесам и по морям шло народонаселение к магаданским лагерям, и с фанерным чемоданчиком мама ехала моя, удивленным неудачником в те богатые края. Забываются минувшие золотые времена, как монетки потонувшие, не всплывут они со дна. Память пылью позасыпала, постарел ли, не пойму, вправду ль нам такое выпало, для чего и почему, почему нам жизнь намерила вместо хлеба отрубей, что Москва слезам не верила, это помню, хоть убей.